Данилов. Он закрыл окно и опустил штору. Сразу в комнате стало невыносимо темно. Темно и тревожно. Ощущение это длилось всего несколько секунд, пока он не зажег лампу. Даже крохотный поначалу огонь заставил его зажмуриться, таким ярким и резким показался он после темноты. Данилов прибавил фитиль, и комната сразу же наполнилась слабоватым колеблющимся светом. Теперь он мог осмотреться. Первое, что он увидел, — пистолет ФН, 15-зарядный, 9-миллиметровый пистолет, лежащий на столе. Иван Александрович взял его, вынул магазин, передернул затвор, патронник был пуст. 15 тупоголовых, крупных, как орехи, пуль лежали в обойме. Теперь он окончательно верил Кравцову. Враги всегда досылают патрон в ствол. Всегда, потому что им нужно стрелять, и желательно первым. Данилов сунул пистолет в сумку и только тогда, как следует, поглядел на Кравцова. До этого он следил за ним боковым зрением, на всякий случай, по привычке улавливая только движение. За столом сидел человек с худым лицом, чуть прищуренными от света лампы глазами. Он был худ и потому скуласт, седые чуть вьющиеся волосы падали на лоб. Иван Александрович сразу заметил, что инженер давно не был в парикмахерской. Стригли его ножницами дома и делали это неумело. — Пойдемте, — сказал Данилов. Кравцов встал, и только теперь Иван Александрович понял, до чего он худ. — Вы плохо ели все время? — Нет, продукты были. — Это нервы. Я почти не спал и не мог есть. Да, этот человек мало похож на преступника. Их обычно не терзают угрызения совести. Они хорошо спят, да и аппетит у них отменный. Это вполне естественно, потому что их жизненное кредо состоит всего из трех основных компонентов. Деньги, бабы, выпивка. Он вспомнил, как в 30-м году налетчик Козлов по кличке Мишка Рябой сказал ему доверительно: «Я, гражданин начальник, ем только в тюрьме. На воле я закусываю». Данилов пропустил задержанного вперед, нажал на кнопку фонаря, на секунду освещая крутые ступеньки крыльца. Начал накрапывать дождь, пока еще совсем редкий, но капли были крупными и падали тяжело, звонко. Гроза приближалась к городу. И всполохи ее вырывали из мрака дома, деревья, заборы. Они быстро шли по дощатому тротуару, податливо проваливающемуся под ногами. — Если бы не война, — вдруг сказал Кравцов, — я бы к следующему году все улицы заасфальтировал. Данилов молчал. — Не верите? — спросил Кравцов. — Мне уже деньги выделили, механизмы обещали подбросить. Не верите? — Верю. И верю в то, что именно вы все это сделаете сразу после войны. Эх, ваши бы слова, да к Богу в уши! Дождь настиг их у дверей райотдела. Данилов пропустил Кравцова вперед и сразу увидел, что тот как будто стал меньше, словно ему подрезали ноги. По полутемному коридору они дошли до кабинета Орлова и мимо удивленного дежурного прошли прямо к двери. Орлов сидел за столом, положив голову на руки, и, видимо, дремал. Услышав скрип двери, он поднял голову, провел ладонью по лицу, словно стирал с него бессонницу, усталость, нервное напряжение последних дней. — Это ты, Данилов? Внезапно он увидел Кравцова, хищно прищурился, узнавая. Потом включил рефлектор, направив свет на вошедшего. — Кравцов! Орлов вскочил из-за стола, словно хотел дотронуться до него, ощутить реальность плоти и успокоиться. — Где взял? — повернулся он к Данилову. — Сам пришел. — С повинной? — А ему, мне кажется, виниться не в чем. — Да это ты брось, Данилов! — Слышишь, брось! Ты кого под защиту берешь, а? Немецкого халуя, врага? Перерожденца защищаешь? — Орлов, Орлов! Но где ты таких слов набрался? Каких? Удобных на все случаи жизни. Закрылся ими, как щитом, и всегда прав. Здесь другое дело. Совсем другое. К Кстати, мне от Виктора Кузьмича ничего нет? Час назад пришло донесение. Работают с ним. Ну вот, давай подождем. Как передадут, тогда и решение примем. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Орлов. Вошел сержант и, покосившись на Данилова и Кравцова, положил на стол начальника папку. «Разрешите идти?» «Свободен». Орлов вынул из папки лист бумаги и начал читать его внимательно и долго. Потом опустил его, постоял, словно обдумывая прочитанное, и вновь поднес к глазам. Потом долго, с недоумением смотрел на Кравцова, протягивая бумагу Данилову. Данилову, Орлову, донесение. На наш запрос командир партизанского отряда «За Родину», бывший первый секретарь райкома ВКПБ товарищ Васильев сообщил: «Товарищ Кравцов из партии исключен неправильно. Решение о его восстановлении получено. Товарищ Кравцов работал бургомистром по моему заданию. Проявил мужество и героизм. Спас город от взрыва. Представлен к правительственной награде, которая и поступила к нам в отряд. Поздравляю товарища Кравцова с награждением орденом «Знак почета». Орденский знак и документы переправлю в город. Васильев». «Верно, майор госбезопасности Королев». «Читайте». Данилов протянул шифровку Кравцову. «Читайте и помните, что этот запрос на моем месте послал бы каждый. Я не отрицаю. Разное было, но все равно людям надо верить. Только тогда они поверят вам». Но Кравцов не слушал его. Он плакал. «Тихонова ко мне!» — приказал, открыв дверь, Орлов. Через несколько минут в кабинет вошел его заместитель Тихонов. «Вот что, Борис Петрович, немедленно распорядитесь прекратить розыски Кравцова. Бургомистра? Нет никакого бургомистра. Ошибка это. Был наш товарищ, выполнявший задание. А основание? Шифровка из Москвы. Есть. Немедленно. Есть». Когда Тихонов ушел, Орлов подошел к Кравцову, приподнял его со стула. «Ну, брось, брось макарату разводить, ведь не баба ты. Такое дело для людей сделал. Эх, интеллигенция, интеллигенция! Нет в вас твердости. Все на истериках, даже подвиги. Ну что с ним делать, Данилов, как ты думаешь?» «Товарищ Кравцов, успокойтесь, выпейте воды, напишите подробно все, о чем вы мне рассказывали, особенно о кирпичном заводе. Ну же, ну! Я сделаю, а потом... потом я могу идти домой?» «Пока нет. Еще пару дней для всех вы, бургомистр Кравцов. Да, кстати, возьмите ваше оружие. Я думаю, оно вам пригодится и очень скоро». «Я его провожу», — сказал Орлов. Он обнял инженера за плечи и повел к дверям. «Сейчас напишешь, поешь, поспишь», — ласково, как ребенку, говорил он ему. Уже выйдя из кабинета, Кравцов повернул заплаканное лицо. «Спасибо вам, товарищи, спасибо. Я сегодня словно заново родился». Орлов вернулся минут через 20, посмотрел на Данилова, развел руками. «Ну, Александрович, ты даешь. Как ты вышел-то на него? Отчего проще? Я все показания о нем прочел. Смотрю, пособник, а крови на нем нет. Потом газетку достал со статьей Ерохина. Там его ругают сильно, а он в это время на Финской мерз. Ну, а потом мне его жена многое рассказала. Это когда ты к ней ночью бегал? Знаешь, не сердись. Служба такая. А я не сержусь, понимаю. Что ты о заводе говорил-то? Неси карту, сейчас покажу.